9. Ангел подхватил друзей у метроного Касино, где они исполнили заезженную интермедию «Мой милый Галя, мой дорогой ангел, вот и наш Харя». Не на потеху публики, как в молодости, а от радостного возбуждения и как дань чудачеством юности. Галя и Харя сидели на пассажирских сиденьях сзади. Ангел одной рукой вел машину, другой достал из сумки холодильника на переднем сиденье банки с пивом и передал назад. «Вы, конечно, не станете пить в 7 утра, как настоящие друзья, не будете дразнить водителя». «Ага», — сказал Галя, щелкая петелькой и открывая банку. «Мы их просто в ручках погреем». Харя щелкнул следом. «Понюхаем и поцелуем». «Ты всегда такой был», — улыбался ангел. «Сначала нюхал, а потом целовал». «А ты целовал, а потом принюхивался?» «Фу, мальчики!» — рыгнул Галя после большого глотка. «Какие пошлости!» «Не вышел из образа», — констатировал ангел. «Харя, мне показалось, или у него губы накрашены?» «И брови выщипаны. Как я, оказывается, по вам соскучился», — сказал Харя. «По вам, по вам, по вам», — пропел ангел. «Едем ко мне на дачу. Я уже говорил по телефону, повторяю для бестолковых. 5 лет назад купил, а вы еще у меня не были. Место райское, уединенное». «Милый», — пропищал Галя, — «там шалаш, что ли?» «Место называется Тещин язык», — проигнорировал вопрос ангел. «Который до Киева доведет?» — спросил Галя. «Харя, заткни его. История такая. В незапамятные времена в деревне один старший сын делился с отцом. Горячо делился и папашу топором немножко убил. Под суд отдавать не стали, батюшку по-тихому в огороде закопали. А сын отселился на язык. Это в петле, что делает река. Построил дом, и все как водится. Потом на старости лет его загрыз страшный грех, и он ударился в религию, в смысле сектантства. Трое баптистов, трясунов или десятников». «Пятидесятников», — поправил Харя. «В общем, хлыстов», — продолжил ангел, — «поставили там еще 3 избы. Итого нас всего 4. Кроме меня, старики-аборигены, милая девушка Дуня, ее родители умерли, и 4-й дом недавно купили москвичи. Бизнесмены, но порядочные люди. Приезжают редко, как это бывает, купят дачу, а на ней-то вкалывать надо, вот и не кажут носа. Дуня тоже редко бывает. Мы с Петровичем только и хозяйствуем». «У тебя проснулась тяга к земле?» — спросил Галя. «Еще какая, готовлю базу к пенсии. Тогда уж заведу кабанчиков, курочек, может, и козочку. Сад уже обновил, огород распахал». «Кабанчиков он заведет», — хмыкнул Галя. «Козочку с курочками», — поддакнул Харя. «Ангел, картошка стоит 35 рублей килограмм, проезд в метро 50». «Харя, ты картошку покупаешь?» — удивился Галя. «И в метро ездишь?» — подхватил ангел. «Ничто человеческое, я простой одинокий гражданин. Ангел, продукты в магазине завались, нахрен тебе в навозе ковыряться?» «Для удовольствия жизни, внуков буду на лето привозить, а у нас все свое и свеженькое». «Дедушка, дедушка!» — подражая детскому голосу, пропищал Галя. «Убей вот ту курочку, бабушка из нее супчик сварит». «Да», — согласился Харя. «Я хочу посмотреть, как Катя откармливает свинку, а потом ее кушает в виде сала и холодца». «Вы ничего не понимаете», — отмахнулся ангел. «Еще о пасеке подумываю. Столярничать буду. Может, до речки дорогу расчищу, там пляж сделаем, персональный. Когда объявили, что пенсионный возраст увеличили, я в телевизор чуть бутылкой не запустил. Катя удержала». «В президента бутылкой?» — помотал головой с притворным осуждением Харя. «Вы-то сами как живете?» — спросил ангел. «Харя, как здоровье Валерии Валерьяновны?» «Читает», — ответил Харя. «Теперь в электронной книге там можно выставить аршинные буквы по 3 предложения на странице. Литературные вкусы мамы изменились в сторону невзыскательности. Она предпочитает любовное фэнтези. Лексика и стиль проще простого, сюжеты предсказуемы. Словом, сказки они и есть сказки. Драконы, орки, гномы, оборотни, принцы, маги, ведьмаки, королевства. Где честные бедные девушки становятся принцессами, а обитые жизнью рыцари с мерзким характером благодаря великой любви превращаются в ласковых котят». «Говорит со знанием дела», — отметил ангел. «Сам, наверное, проглатывает, прежде чем маме в электронку закачать», — согласился Галя. «Сколько лет Валерии Валерьяновне?» — спросил Ангел. И его и Гали родители умерли. Валерию Валерьяновну они давно не видели, но важно было, что жива. Единственная мама на троих. 86, ответил Харя. «Болеет», — вздохнул Ангел. «Наверное». «Что значит «наверное»?» — возмутился Галя. «Вы ведь ее знаете, никогда не жалуется. На обследование в клинику ее на Аркане не вытащить. Приходят врачи, она их заболтает, очарует. Рецепты забыли бы выписать, если бы не Маша». «Кто у нас Маша?» — заинтересовался Ангел, как и Галя, предположив, что у Хари завелась постоянная женщина. «Ухаживает за мамой, живет с ней. Очень добрая, чистоплотная, спокойная, отзывчивая. Клад, а не женщина». Харя рассказал, что Маша с Украины, 30 лет проработала педагогом в интернате для слепоглухих детей. Интернат закрыли, где теперь эти слепые и глухие детишки? Маша подалась на заработки в Москву, как тысячи ей подобных. Заговорили о положении на Украине, в других бывших советских республиках, перешли к международной обстановке. Ничто не внушало оптимизма, ни ситуация в ближайшем зарубежье, ни отношения с Америкой и Евросоюзом. «Иногда мне кажется, — мрачно пророчествовал Галя, — что дело идет к войне». «Встряска нужна, — согласился Харя. Мирового масштаба. Желательно не война, потому что в ней победителей не будет, а что-нибудь вроде... нашествия инопланетян, — предположил Галя. Или пандемия чумы?» «Пандемия реальнее, — сказал Харя. Чтобы у вас языки отвалились. Ругнулся Ангел и тут же стал планировать. «Может, поле картохи посадить? Или бункер выкопать, продуктами запастись? У меня ж семья, с детьми, невестками и внуками 11 голов. Астрологи говорят, что в следующем, 2020 году, мир ждут катаклизмы». «С каких пор ты стал верить астрологам?» — насмешливо спросил Галя. Харя не дал Ангелу ответить. «Данный землевладелец, а называя вещи своими именами кулак, скоро шаманов с бубнами будет приглашать, чтобы помидоры колосились». «Смейтесь, смейтесь», — Ангел ничуть не обиделся. «Катя говорит, что астрология — это древнейшая из наук и первейшая из профессий». «Первая все-таки другая», — не согласился Харя. «Какая же?» — спросил Ангел. «Проституция». Машина въехала на участок. Разгрузились. Потом Ангел показывал владения и рассказывал, где и что собирается построить, перестроить, посадить, прорыть, усовершенствовать. Пока из новостроек имелись уличный туалет и беседка. Основательные, крепкие, без архитектурных излишеств и дизайнерских ухищрений. «Как у Собакевича», — сказал Харри и пояснил, чтобы Ангел не обиделся. «Это герой поэмы Гоголя «Мертвые души». «Друг мой», — отечески похлопал его по плечу Ангел, — «поэт — это Пушкин, а Гоголь — это проза. Вернемся к прозе жизни, потому как мы души живые, а не мертвые. Первым делом накроем на стол, тяпнем по рюмочке под сальцой маринованные огурчики. Катя так маринует, но я ей не дал мясо мариновать. Сами-сами, своими ручками. Закусим, возьмемся за мясо для шашлычков». Они накрывали на стол в беседке. Стол был таких размеров, что Галя спросил, не на свадьбу ли строился. Ангел в очередной раз напомнил, что у него ж семья. Он бегал в дом за посудой и банками с консервами, вскрывал пластиковые контейнеры с салатами, приготовленными Катей, принимался резать сало и передавал эту работу Гале, мчался в дом за компотом и вручал Харе консервный нож с требованием вскрыть все банки. Все они не съели бы и за неделю. Наконец сели. «Что вы делаете?» — завопил Ангел. Галя и Харя открывали привезенные ими бутылки коньяка. «Надо водку! Я еще неделю назад весь морозильник забил». И снова побежал в дом. Наконец разлили. «Хрен!» — Ангел не дал сказать тост Гале. «Я сделал чумовой хрен. Молол и плакал, обливался слезами. Сейчас принесу». «Сядь!» — хором гаркнули Галя и Харя. «Эскатерочку не подстелили», — продолжал Ангел. «Некультурно. Я быстренько». «Изверг, дай выпить! Харя, держи его! Так, быстро! За нас! Поехали!» — скомандовал Галя. чокнулись, выпили. Ангел пригасил активность, жевал бутерброд с салом и мямлил, что забыл ложки для салатов. Опять-таки скатерочка. Катя про скатерочку 3 раза напомнила. Ему ответили, что вилками достанут, а скатерочка после 3-й. После 2-й Харя уставился мимо их голов на дорожку от калитки. Ангел и Галя оглянулись. По дорожке шла девушка, в джинсах и свободной расстегнутой рубашке на выпуск с закатанными рукавами. Под рубашкой была майка с какой-то надписью на английском. Девушка была красивой и стройной. Хотелось прочитать, что у нее там на высокой груди написано. «Дунечка, здравствуй!» — приветствовал ее ангел. «Добрый день! Простите, я, кажется, не вовремя». Она увидела гостей, смущенно улыбнулась, задержалась взглядом на Харе. Взгляд почему-то был слегка испуганным. «Присаживайся!» — гостеприимно пригласил ангел. «Выпьешь с нами? Мои друзья, выдающиеся люди, но едят без скатерочки, как бомжи». «Спасибо, я на минутку. Хотела спросить, не возьмете ли яблоки? Их столько, не знаю, что делать. Жалко выбрасывать». «Беру», — махнул рукой ангел. «Сейчас по 3-й и берем». «Захватите тачку или 2 тачки, или 3. Всего доброго». Она повернулась и пошла к калитке, напоследок бросив на Харю быстрый и снова испуганный взгляд. «Не придут», — думала на обратном пути Дуня. «Будут выпивать и забудут». Урожай яблок был рекордным. Следующие 2-3 года яблони будут отдыхать. В урожайные годы бабушка и мама сушили яблоки и складывали их в наволочки. Как-то насушили 5 наволочек. Яблоки чистили от кожуры. Специальным ножиком с круглым кончиком вырезали сердцевину. Потом шинковали, получались как баранки. Вкусные, мягкие, пахнущие летом. Читаешь книгу и ешь яблоки. Сладкое воспоминание детства. У Дуни нет времени чистить яблоки, сушить на печи, проверяя степень готовности, чтоб не пересохли, не угрызть и не испортились, недосушенные. Варенье, компоты, я одной-то тоже ни к чему. Со Степаном они еще не разъехались, но уже разошлись. Он не оставлял попыток вернуть Дуню, даже смилостивился. Если Дуня хочет ребенка, пусть рожает. Она чуть не ляпнула. «От тебя не хочу». Уже заговорила, на ходу перестроила ответ. «От тебя я хочу единственного. Оставь меня в покое». Совершенно правильно говорил Виктор Сергеевич, что легких и простых разводов не бывает. Только не уточнял, что львиная доля страданий достается одному из бывших супругов. Казалось бы, страдающая сторона — Степан, коль Дуня инициатор разрыва. Однако Степан не выглядел несчастным. Подумаешь, был один штамп в паспорте, поставили другой. Они просто разошлись по комнатам, по разным постелям. Остальное не изменилось. «Дуня, что у нас на ужин? Дуня, ты постирала белье? Дуня, посмотрим сериал, который хвалят?» Отсутствие секса муж воспринимал как ее временную блажь. Проявлял насмешливую снисходительность, от которой Дуню тошнило. Такой понятливый и участливый, а носки ему чистые утром подавай. Ее брак вроде бы точно подходил к формулировке. Любовь была без радости, разлука будет без печали. Но вмешивался в вечный проклятый квартирный вопрос. Степан говорил, что ему некуда деваться, не отправляться же в дедову квартиру, которая сдается под хостел, договор еще не закончился, потребуется ремонт и много-много других противных хлопот. «Что же мне делать?» — спрашивала Дуня. «Квартиру снимать?» «Как пожелаешь, ты это затеяла». Степан все больше напоминал домашнее животное, еще недавно ласковое и веселое. У животного стали забирать миску и коврик, показывать на дверь. Животное показало зубы и зарычало. Пока еще тихо рычало, но дальше как себя поведет? Уйти из дома, в котором прожила всю жизнь, снимать квартиру, на которую у нее и денег-то нет, это какая-то извращенная доброта, проще говоря, бесхребетность. Дуня мысленно строила планы один другого нелепия. Она собирает вещи Степана, отдает их соседке, меняет замок входной двери, сама удирает на несколько дней пожить к подруге. Она ставит Степану ультиматум. «Не съедешь, вызываю полицию. Ты здесь не прописан, ты мне никто и вообще пытался изнасиловать». В первом случае Степан вызовет слесаря, откроет дверь, вернет вещи и заживет как прежде. Во втором случае он найдет общий язык с представителями правопорядка, тоже мужиками. Еще и Дуню заставит против себя свидетельствовать. Разве невинный поцелуй руки или в щечку можно квалифицировать как попытку изнасилования? Тупик. Думала, что обретет свободу, а получила коммуналку с нелицеприятным соседом. Отпуск Дуня провела в экспедиции на Псковщине. У нее почти закрутился роман с руководителем группы, 60-летним профессором, но к нему приехали немолодая жена и сын, Дунин ровесник. Поэтому, увидев в беседке Кирилла Сергеевича, очень интересного мужчину преклонных лет, Дуня своему интересу к нему испугалась. Настораживающая тенденция. Ее разбудил Виктор Сергеевич, профессор растормошил, и теперь она станет падкой на каждого смазливого старика. Дуня прошла до крайнего участка, она знала, что Алла Дмитриевна приехала, утром видела ее проезжающую машину. По двору бегал 5-летний внук Аллы Дмитриевны, Матвей, Мотя, и футболил яблоки. Поздоровавшись и кивнув на мальчика, Дуня сказала, что как раз хотела предложить яблоки, но, очевидно, предложение неуместно. Алла Дмитриевна улыбнулась и развела руками. «Свои не знаем, куда девать». Обычно соседка выглядела на даче, как на загородном пикнике. Светлые брючки и кофточки, белые кроссовки или открытые босоножки. Траву на участке косил ей дядя Саша. Единственное, чем обустроили дачу новые владельцы, замостили плиткой дорожки от калитки вокруг дома и площадку перед ним, на которой стояла кованая загородная мебель и вычурный мангал под крышей. На дорожке к уличному туалету, старому напоминавшему покосившийся скворечник, поверх земли были уложены доски. Алла Дмитриевна шутила, что, собираясь сделать капитальный ремонт со всеми удобствами, они еще долго будут скакать по досточкам. Сегодня Алла Дмитриевна никак не походила на леди в нарядах для великосветского барбекю. Испачканные сажей джинсы и футболка с длинными рукавами, голова по бабье перевязана косынкой с узлом на затылке. И совсем другая улыбка. Не щедрая, насмешливо хитрая, задорная, а усталая, через силу. Алла Дмитриевна жгла бумаги. Почему-то не в мангале, а в старом тазике, вокруг которого стояли раскрытые коробки. Дуне показалось, что в огонь кидаются письма. Зачем жечь письма? Что должно случиться, чтобы уничтожать прошлое, свое или чужое? Спрашивать было неудобно, сразу уйти тоже. «Пиршество яблок», — сказала Дуня. «Пир — это когда еды больше, чем можно съесть». Соседка снова улыбнулась, опять жалко и грустно. «Пир — это много кухарок или поваров. Я очень люблю сушеные яблоки, не те, что в сухом компоте, сморщенные дольки, а те, что сейчас продают в маленьких пакетиках, кружочки с дырочками, мягкие, ароматные». «Мои мама и бабушка такие заготавливали», — кивнула Дуня. «Прорва работы, а времени на нее нет». «Поэтому свои яблоки выбросим, а импортные купим в супермаркете». «Диалектика прозы жизни», — как выражается дядя Саша. «Я с мужем развелась», — неожиданно призналась Дуня. «Он не хочет съезжать». Это было неуместно. Они мало знакомы, чтобы откровенничать. О Дунином разводе мало кто знал, потому что «развелись, но живем вместе» звучит двусмысленно и вписывается в концепцию Степана «Дуня чудит». «Нечистый за язык дернул», — подумала Дуня. «Откуда ты, черт, взялся?» Она нашла объяснение. Реакция на горесть Аллы Дмитриевны, а у той точно горести, счастливые или просто эмоционально уравновешенные люди писем не жгут. Это как встречается тебе приятельница, рука у нее в гипсе. Движимая сочувствием, ты задираешь юбку и демонстрируешь повязку, под которой замазанное йодом красное пятнышко после удаления клеща. Впрыснул ли клещ вредные бациллы, неясно, анализ не готов. Обеим плохо и обеим хорошо, потому что обеим плохо. «Печально», — сказала Алла Дмитриевна. «В каждом домушке свои заварушки, как любит говорить верная спутница жизни дяди Саша, тетя Оля. Извините». Дуня постаралась улыбнуться оптимистично и жизнеутверждающе. У нее, конечно, не вышло, как у прежней Аллы Дмитриевны, но ведь и попытка в зачет идет. Алла Дмитриевна не выполнила обещание, данное маме, уничтожить письма из черной обувной коробки, потому что не было времени съездить на дачу. Сжигать их, заодно и документы, привезенные мужем из Киргизии, в мойке на кухне было нелепо. Точно шпионки перед провалом. Алла Дмитриевна все откладывала поездку, пока вдруг не решила, что сжечь надо и все старые письма. Это будет ее действие, поступок, про который она говорила психотерапевту. Финальная точка невроза. Аллу Дмитриевну до сих пор передергивала от воспоминания о распродаже старых писем и альбомов с фотографиями в американском доме. Как бы на месте наследников поступили ее дети? Точнее, как они поступят когда-нибудь? Что будут делать с мешками писем неизвестно от кого? С хранящимися дома черно-белыми фото, на которых и сама Алла Дмитриевна никого не знает? На снимках из ателье серьезным видом позируют бравые военные моряки, папины сослуживцы, женщины со смешными прическами и в старомодных платьях. На оборотах снимков подарочные надписи «На память от...» Любительские фото застолий, с парадов и демонстраций. Молодые красивые лица людей, большинство которых уже в могиле. Старые фото, кажется, коллекционируют, можно пристроить. Она не будет этим заниматься, пусть озаботятся дети. Алла Дмитриевна приказала себе не поддаваться искушению, не пытаться перечитать какое-либо письмо, но поддавалась, выхватывала, читала. Мамины письма из санатория. Они с папой уехали в Евпаторию, оставили ее с бабушкой, мама писала каждый день. Как-то письмо задержалось, с 10-летней Аллой случилась истерика. Бабушка была любительницей концертов без заявок, подхватила рев внучки и давай причитать. «Если они в море утонули, если они под машину попавшие, если их ограбили и порезали...» Алла замолкла, парализованная ужасом. Потом медленно поднялась, взяла том «Биология детской энциклопедии», который читала с целью понять на примере животных, как размножаются люди, и треснула бабушку по голове. Когда через несколько дней родители позвонили по междугородней связи, бабушка пожаловалась, что Алла ведет себя плохо, избивает ее. «Ты избиваешь бабушку?» — спросил папа, потребовав Аллу к телефону. «Регулярно?» «А чего она сказала, что вы утонули? Вас сбила машина, ограбили и ножами порезали. Я ей всего один раз по голове книгой». Папа не удержался от смеха, передал трубку маме. «Алла, веди себя хорошо». По ее булькающему голосу Алла поняла, что мама тоже давится смехом. Они ее хорошо знали, вернее, чувствовали. Главное, доверяли. Так прямо и говорилось в сложные моменты. «Мы тебе доверяем». Две коробки поздравительных открыток. Каждый праздник мама покупала стопку открыток, подписывала. У них в почтовом ящике, соответственно, было тесно от полученных открыток. Тексты поздравлений стандартные, незамысловатые. Пожелания здоровья, счастья, мирного неба на открытках за снежными елками к Новому году. С веточками мимозы к 8 марта. С бравыми солдатами к 23 февраля. Шарами и флагами к 1 мая и к 7 ноября. Теперь тоже обмениваются поздравлениями. Яркими картинками и короткими видеороликами по интернету. Про 1 мая и 7 ноября забыли, но добавились церковные праздники. По сети поздравлять удобно, минимум усилий, и потом не придется утилизировать бумагу. Мотик рвался ей помогать, ему хотелось швырять бумажки в костер. Алла Дмитриевна не позволила, детям с огнем играть нельзя. На самом деле не хотела, чтобы внук запомнил, как бабушка сжигает прошлое.